Перестройка как особая форма революционного преобразования нашего общества. Революция сама по себе не созидает нового общества, а создает лишь возможности его построения. Воплощение этих возможностей в действительность зависит от реальных сил, средств, как объективных, так и субъективных факторов, поэтому выполнение намеченных планов не означает их автоматической реализации. В самих принципах социализма заложены не формальные, а реальные возможности дальнейшего общественного прогресса. Поскольку любые социальные возможности могут превратиться в действительность лишь через общественно-историческую практику людей, постольку они оказываются чрезвычайно чуткими к воздействию субъективного фактора. Именно в силу прежде всего этого фактора полное использование имевшихся у нас возможностей, заложенных в самой природе социализма, не было реализовано. В условиях социалистического строительства отсутствие своевременного превращения реальных возможностей в действительность ведет к тому, что возможности, если можно так сказать, меняют свой статус, из реальных они превращаются в формальные, а в результате в общественном развитии складывается неблагоприятный механизм торможения, что приводит как к различного рода негативным явлениям в различных сферах общественной жизни, так и к деформации общественной психологии, нравственного климата в обществе, к появлению элементов социальной деградации. Таким образом, диалектика возможностей и действительности оказывается не абстрактным теоретическим законом, а конкретно действующим принципом развития общества. Накапливавшиеся количественно неблагоприятные и разрушительные для общества явления и тенденции привели в конце концов к такому качественному состоянию всего общественного организма, которое оказалось неудовлетворительным и отчасти даже пагубным. В этих условиях стала необходимой перестройка общественной жизни, которая, поскольку речь идет о качественном преобразовании общества, приравнивается по своему характеру к революционному процессу. И этому революционному процессу нет альтернативы. Казалось бы, что на нынешнем этапе речь может идти только о каких-то реформах, а не о революции. Безусловно, нынешний этап преобразования не является собой такой социально-политической революции, когда уничтожаются основы экономических отношений старого строя и устанавливается новая политическая власть. В данном случае речь идет не о разрушении общественной собственности на средства производства, а о ее всемерном укреплении и эффективном использовании. Не о сломе государственной власти, а о дальнейшем укреплении социалистической демократии и развитии народного самоуправления. Иными словами, в данном случае революционные преобразования связаны главным образом с укреплением и созиданием. Революция, как уже сказано, не единовременный акт, а продолжительный процесс коренных преобразований во всех сферах общественной жизни. Специфическая черта социалистической революции заключается в том, что она содержит в самой себе глубокое критическое начало, позволяющее на том или ином этапе развития общества критически оценить созданное и при необходимости устранить все нежелательное, переделать или укрепить те или иные стороны нового. Эту специфическую черту социалистической революции, связанную именно с ее позитивной, созидательной силой, Маркс описал в работе 18-я Брюмера Луи Бонапарта, характеризуя социалистические революции как такие, которые постоянно критикуют сами себя, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз начать это сызнова, с беспощадной основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток. Маркс, Энгельс, сочинение, том 8, страница 123. Мы уже неоднократно говорили о том, что человек является субъектом истории, причем специфическим субъектом, то есть таким, который в то же время выступает и ее объектом. Поэтому, когда речь заходит о перестройке, то ясно, что никто иной, как сам человек, выдвигается в самый центр ее. Поэтому каждый должен осознать это с максимальной ясностью и отчетливостью и подойти к этому чрезвычайно тонкому и сложному делу с максимальной же степенью ответственности. Объективно жизнь человека противоречива в том отношении, что он всегда стремится к новому, но при этом находится в плену сложившихся, устаревших стереотипов. И потому трудность заключается в сознательном отказе от этих стереотипов, то есть в постоянной борьбе с самим собой, которая требует развития диалектически гибкого мышления, самостоятельности и непредвзятости ума и концентрации воли. Ибо нет революции без революционеров.